«Нет, нет, нет! Она не любит врачей! Нельзя! Это просто невозможно!» Константин Львович, схватив черный аппарат, прижал его к животу. «Она будет против! Она откажет от дома!» Редактор шумно дышал и глядел на Шукшина со смесью возмущения и обиды, точно обвинял в непристойном поведении и тут же оправдывал его. «Плевать на Грузданова! С девицей надо что-то делать!» На огромной кровати, засланной черно-красным покрывалом, она казалась еще более хрупкой и беспомощной. «А если умрет? Если не приведи Господи, у нее не только с головой, но и с сердцем проблемы!» «Нет, нет, погодите!» Константин Львович, с трудом наклонившись, зашарил под столом. При этом телефон он на место не вернул, так и держал одной рукой, а ногой еще на всякий случай и провод придавливал. Вытащив плоскую коробку из-под конфет, снял пыльную крышку и, ткнув толстым пальцем в ряд ампул, сказал: «Вот, это можно». Стеклянное горлышко с хрустом разломилось, и по комнате пополз резкий запах нашатыря. Средство, видать, и вправду было не единожды опробовано, ибо спустя мгновение ресницы девушки дрогнули, щеки слабо порозовели, а глаза открылись. «Женя умер», — сказала она. «Мне ведь не показалось, да? Он умер?» «Умер», — подтвердил Антон Антоныч и, протянув разломанную ампулу Грузданову, приказал: «Уберите вон и сами убирайтесь». «Но...» «Уходи, Костя», — мягко произнесла Аэлита. «Этот разговор не для твоих ушей. Завтра передай всем, что завтра мы почтим память Евгения. Завтра я назову имя того, кто снова начнет путь. А сейчас уходи». И толстый, неуклюжий Константин Львович, изобразив неожиданно изящный для его габаритов поклон, бесшумно удалился. В этот момент он не выглядел ни испуганным, ни всполошенным, ни даже слегка безумным. В этот момент он был человеком, полностью соответствовавшим месту и времени. А вот сам Антон Антоныч ну никак не соответствовал. Более того, он был вызывающе инаков и ничего еще не понимал в происходящем. «Ничего, разберется как-нибудь». И, откашлявшись, Шукшин задал первый вопрос. «Ну так все-таки, как ваше имя?» «Аэлита. Аэлита Сергеевна Мичагина. 3 сентября 1989 года рождения. Москвичка. Частный предприниматель. Нет, я не сумасшедшая. У меня просто имидж такой. Еще я вижу немного больше, чем иные люди». «Тоже имидж?» «Нет, скорее судьба. Вы верите в судьбу?» «Не отвечайте. Вижу, что верите. А зря. Потому что она к вам и не поворачивается, обходит стороной. Но вы неудачник, а я русалочья кровь». Аэлита села на кровати, сжавшись в нервный клубок. Взгляд ее бестолково заметался по комнате, изредка задерживаясь то на черном столике с грудой свитков, то на разбросанных по полу картах Таро, то на лице Антона Антоныча. «Сумасшедшая! Ну да, правильно, сумасшедшая девица, которая последовала за гражданским мужем и убила его. Или нет? С виду субтильно, силёнок не хватит, но кто их психов знает? Случалось Антону Антоновичу безумцев встречать». «Это она его бережет наследство», — продолжала бормотать девушка. Белые кулачки, прижатые к подбородку, тонкие запястья с синюшной россыпью синяков, оголенное предплечье с черной вязью татуировки. «Кто она?» Антон Антонович мучился жалостью, старательно выискивая причины, чтобы не задерживать ее. «Убивала, про рюкзак сказала, описание дала. Но со вторым убийством тогда чего? Деда-то ей убивать зачем? И уж тем Гришку Кушакова». «Она, я же говорю, водянница, дочка, его дочка». «Вашего мужа?» Затрясла головой, остервенела, зло, ощерилась и зашипела. «Ее, ее и Никитки душегуба, железная русалка, черная книга, хранит, стережет, долги собирает, злом на зло». «Кто такой Никитка?» «Колдун, черный, убийца! Он Якова Брюса убил ради черной книги, он жену утопил, он кровь лил, железную девку оживляя, сокровище свое пытаясь скрыть, он проклят сам, и кровь его!» Теперь голос ее, обретая неожиданную мощь, заполнил комнату, отзываясь в висках тупым постукиванием, но точно гвозди забивали. Антону Антоновичу чувство это было знакомо, оно предвещало ни много ни мало надвигающуюся простуду. И где только по жаре такой подцепить умудрился? На озере, ну совершенно точно, на озере. «Вы не верите мне?» «Нет, я вижу, не верите». А Элита снова перешла на шепот. «Но я правду говорю. Я знаю. Я его правнучка». «Кого?» «Мэчгана. Дочь его, Елизавета, уцелела. Вышла замуж. Родила 5 детей. Не хочу вас подробностями утомлять, но мой отец был историком, кандидатом наук. Он занимался вопросами генеалогии и сумел... Погодите». А Элита сползла с кровати и, шлепая босыми ногами по полу, убежала в соседнюю комнату. «Сейчас! Я покажу!» Из глубины квартиры донесся стук, скрежет. Точно двигали что-то очень тяжелое. Следом звон, но не стеклянный. Медный, будто бы звон гонга. И снова шаги. В руках у девушки было нечто, больше всего напоминающее кусок трубы длиной 1,5 метра. «Вот, откройте! Тяжелый!» А Элита разжала руки, и труба с гулким стуком упала на ковер. «Нет, не труба, но туба, в каких хранят картины. Выполнена из меди, украшена замысловатой вязью, в которой, если присмотреться, можно различить буквы, слоги или даже слова, но отдельные, частью стершиеся, частью скрытые узорами или налетом патины. Судя по всему, штука старинная и, вероятно, дорогая, чертовски тяжелая». «Открывайте!» Требовательно повторила Аэлита, усаживаясь на ковер. Балахон задрался, выставляя худые ноги в синяках и ссадинах. Грим размазался, волосы растрепались. «Нет, теперь она и вправду походит на сумасшедшую. Вызвать бы бригаду, да на свидетельствование». Вместо этого Антон Антонович покрепче ухватился за крышку на балдажник и повернул. Попытался повернуть. «Оно давно лежит. Наверное, заржавело», — пояснила Лита неудачу. «Но вы еще раз попробуйте. Вы сильный». То ли сработала нехитрая лесть, то ли Антон Антонович просто нашел, куда приложить накопившуюся злость, но вторая попытка удалась. Пусть туго, но крышку сначала удалось повернуть. Потом раскачать, точно больной зуб в десне, а потом и вытащить. Изнутри отчетливо пахнуло гнилью, и Шукшин совсем уверился, что увидит максимум несколько размытых, истлевших листов. «Дайте сюда!» Лита, повернув тубу, постучала о пол и, приподняв, ухватилась за плотный бумажный рулон, выехавший наружу. «Тяните, а то раскрутится и застрянет!» Не раскрутилась и не застряла. «Это мой отец сделал», — пояснила Лита, раскатывая по полу лист. Размером тот был 1,5 на 1,2 метра и занял почти все свободное пространство спальни, с учетом того, что столик пришлось сдвинуть, а край листа загнуть, придавив сверху бронзовой статуэткой шестирукого уродца. «Он всегда говорил, что человек должен знать свои корни, что в прошлом заложено будущее, и тот, кто родства не помнит, обречен на прозябание». Шукшин не помнил, но не то чтобы совсем. Родителей-то он знал, и деда с бабкой, и даже поднатужившись, сумел бы вытянуть из памяти облик прадеда, сгинувшего не то во Второй мировой, не то чуть раньше в репрессиях. Или это разные прадеды были? Надо будет в альбом глянуть. Фотографии-то не врут. «Это Мэтч Ган». Став на колени, Лита забралась к самому верхнему краю листа, где в украшенном завитушками оконце было выведено «Ник Мэтч Ган». И годы жизни стоят. Антон Антоныч, глянув мельком, прикинул, что рисунки Аэлитиного отца заходят куда дальше, чем фотографии из семейного архива Шукшиных. В том, что рисунки сделаны от руки, сомнений не оставалось. Стоило прикоснуться к шершавым линиям засохшей туши, к протертому, сохранившему прикосновение ластика листу, к аккуратным, но все равно заметным исправлениям. Сколько же времени заняло все это? Рамочки, имена, линии, соединяющие и разъединяющие, сливающиеся в одно и расползающиеся уродливыми, многолапыми ветвями. Антон Антонович смотрел и понимал, что не понимает. Зачем? Какой смысл во всем этом? 15 лет. Тихо ответила Аэлита на незаданный вопрос. «Я сколько помню себя, он все время, сначала черновик, потом это. Он бы убил меня, если бы видел, как мы сейчас. Иногда я его ненавидела, а потом тоже». Увлеклась. Кивок, слеза по грязной щеке, быстрое движение, чтобы стереть, скрыть, упрятать за радостной улыбкой. И палец с коротким ногтем, уткнувшийся в начало истории. «Мэтч Ган. Его жена Елизавета, урожденная Аршинникова. О их браке сохранилась запись в церковной книге. И о рождении дочери. Ее тоже Елизаветой крестили». Даты почти совпадают. Всего несколько дней разницы между рождением и смертью. Внезапная жалость к крохе, оставшейся без матери, внезапный страх. Ну а как бы и его Шукшина Ленка умерла. Вот взяла и с чего-нибудь умерла. Ушла, оставив пару фотографий и запись, уже не в церковной книге, а в ЗАГСе пополнила статистику. «Это уже ее замужество. Видите? Пальчик Литы скользнул ниже. Это первый муж, это второй. Дети. Люди. Много. За каждым окошком, тщательно вырисованным, украшенным, снабженным именем и датами, стоял человек. И тут же полотно, бестолковое и некрасивое, наполнилось совершенно иным смыслом. А Элита рассказывала. Она знала каждого так, словно и вправду была знакома, несмотря на разделяющие их годы. Смерть, смерть, смерть, оборванная ветвь, еще одна и еще, и снова близкие даты немыми свидетелями глобальных перемен. Одна война, потом другая, и результатом окривевшее, осиротевшее дерево рода Мэджганов. И снова война, и революция. Здесь голос Литы стал тише, наполнившись страхом. Точно для нее 30-е годы были близки, опасны. Враги народа. Сколько же их нашлось среди потомков алхимика? Пугающе много. И странно думать, что вот так просто может оборваться нить 200-летней истории, пусть и не государственной, но человеческой. Нет, этакие мысли следовало гнать прочь. Не для Шукшина они. Уж больно глобальные и оттого неприятны. А вот и я. Лита доползла до крохотного окошка в самом низу плаката. Оно было одиноким и каким-то неаккуратным, словно бы вычерченным наспех. Вообще, сейчас нас осталось немного. Она почти всех извела. Русалка, уточнил Шукшин, хотя надобности в уточнении не было никакой. И так понятно, кто. Но Лита, кивнув, подтвердила. Она всех хочет уничтожить, чтобы никого-никого не осталось. Манит к себе, зовет. Только нельзя туда ехать. Кто из мэджгановской крови к озеру подойдет, все, смерть. Это она выкрикнула громко и тут же, напуганная звуком собственного голоса, замерла. Ну а Шукшин вдруг подумал совсем о другом. Правда, мысли эти тоже касались и изрядно пообскубанного временем генеалогического древа и самого рода Мэджганов. Но в отличие от Литиных, были куда как реалистичны. Скажи, а Элита, а Евгений зачем к озеру ездил? Книгу искал. Какую книгу? Брюсову. Лита смотрела снизу вверх, с удивлением, точно не понимая, как можно не знать вещи столь очевидной. Ценную. Кивок. Смущенное пожатие плеч и робкое. Бесценную. Он один понимал, насколько она необычна. Он желал, он сумел бы. Он сказал, что все понял. Знает, как ее найти. Что она никуда не уходила. Кто? Русалка, ответила Аэлита. Она виновата во всем. Переодевалась Ольга торопливо, опасаясь, что вот сейчас в дверь постучат, и появится Ксюха или Пашка или Вадик или еще кто-нибудь, к примеру, тот вчерашний следователь, а то и вовсе кто-нибудь незнакомый, перед кем придется держать лицо. Я ведь просто погулять, подышать свежим воздухом и успокоиться, сказала Ольга, дергая заевший замок. Ткань затрещала и поползла тонкой дорожкой. «Ну вот, еще и это! Ну почему с самого утра и не ладится? Почему вся жизнь не ладится?» У Юльки всегда все получалось, а Ольга правильной была. И даже сарафан у нее правильный, на балахон похожий и цвета болотно-зеленого, не маркого. Хорошая вещь, недорогая, непритязательная. Ольга хлюпнула носом, раздраженно, не обращая внимания на треск рвущейся ткани, содрала платье, скомкала и зашвырнула в угол. «Все, Больше никаких полезных и носких вещей. Она сумеет. Как Юлька. Яркая и вызывающая. Чтобы не по возрасту. Чтобы не по статусу. Чтобы не для старой девы. И плакать не станет. С последним решением вышло хуже. Когда в дверь все же постучали, осторожно, даже опасливо, Ольга сидела на кровати и вытирала остатки слез бумажными салфетками. Звук заставил замереть, затаить дыхание и пожелать неизвестному визитеру провалиться сквозь землю, причем немедленно. «Ольга, ты здесь?» «Вадик! Что ему надо? Очередная услуга?» «Ну нет уж, пусть убирается!» Но убираться он не спешил. Потоптался, переминаясь с ноги на ногу, и половицы раздраженно поскрипывали, позвякивала тяжелая связка ключей, которую Вадик имел привычку отовсюду таскать с собой. Шелестели листы бумаги. Это ветер, пробравшись сквозь окно, листал книгу. «Ольга! Нужно поговорить, серьезно поговорить. Я извиняюсь, если что не так». «Все так, все правильно. Одним быть бабочками с самого рождения, другим гусеницами до самой смерти, неуклюжими, тихими гусеницами в мешковатых сарафанах болотного цвета, удобных, немарких, практичных». Ольга закусила губу и закрыла глаза, пытаясь хоть как-то сдержать слезы. Скрип и звяканье прекратились. Вадик ушел. «Ну и хорошо. Ну и пускай. Она тоже уйдет прямо сейчас и сегодня. Имеет право на отдых. Натянуть джинсы, футболку, собрать волосы в хвост и, сунув ноги в изрядно растоптанные, но все еще сохранивший вид кроссовки, подойти к окну. Высоко, страшновато, второй этаж все-таки. Нет уж, лучше через дверь». Открывала Ольга осторожно, сама себе удивляясь. Отчего вдруг так стало важно выбираться из дому незамеченной? Отчего так трясет при одной мысли о разговоре с кем-нибудь из домашних? И что заставляет настороженно вслушиваться в происходящее в доме? А ничего и не происходит. Тихо. Вот разве что музыка с первого этажа доносится. И голос. Ольга прижалась к стене, мысленно прокляла себя за поведение, которое более пристало капризному подростку, чем взрослой женщине, и прислушалась. «Да. Нет. И что теперь? Нет, это совершенно недопустимо. Я категорически против. И что из того? Нет, мы не можем подвергать риску. Деньги решают далеко не все. Нет!» Вадик рявкнул так, что Ольгино сердце замерло в испуге. «В конечном итоге я отвечаю за... вы не понимаете всех возможных последствий. Нет, я не паникую. Я требую, чтобы симптомы налицо и...» «Симптомы? Чего симптомы? Ну, ясно, что не о Ксюхиной беременности речь. Там, кроме прекратившейся тошноты, никаких симптомов и не было. Значит, в округе происходит нечто еще более странное, чем казалось в начале. Русалки? Да какие русалки в 21 веке? А вот биологическое оружие, чума, холера, оспа, геморрагические лихорадки и птичий грипп – это вполне даже реально. Тотчас представилась сверхсекретная лаборатория на дне озера, где сумасшедшие ученые создают нечто сверхсмертельное и опасное для всего живого. А потом, не сумев справиться с собственным изобретением, допускают, чтобы оно вышло из-за каменных стен и... Тоже бред. Наука емкие сказки нового тысячелетия. Страшилки для взрослых. Я только хочу, чтобы вы поняли серьезность происходящего. Если имеется хотя бы шанс, что дезинфекция... Какое умное слово! Дезинфекция. Лаборатории пахнет спиртом, формалином, едким сероводородом. Отблескивает стеклом пробирок и колб, будоражит и без того разгулявшуюся фантазию. Мы рискуем потерять. Нет, я не могу приехать. Действуйте по первоначальному плану. Нужно уходить. Она же собиралась гулять. Вот теперь погуляет не просто так, а с целью. В деревню сходит, с людьми пообщается. Пораспрашивает о прошлом. Ведь не могла же лаборатория просто взять и появиться. Ее строили. А значит, местные должны вспомнить о строительстве или еще о чем-нибудь необычном, вроде странной болезни. Вадик продолжал говорить, но теперь шепотом, и разобрать что-либо не представлялось возможным. Ольга некоторое время постояла, напряженно вслушиваясь, пытаясь выловить отдельные слова и фразы, потом медленно, осторожно попятилась. Через заднюю комнату она выйдет, как тогда, с Ксюхой. На улице вовсю палило солнце, точно задавшееся целью каждый последующий день сделать еще более жарким. Утомленный ветер катил по дороге волны пыли, спотыкался о камни и растягивал над землей горячим одеялом из воздуха и колючего песка, который тотчас забился в кроссовки, зачесались ступни, потом лодыжки, потом колени и запястья. Последние как-то особенно остро, болезненно даже. Симптомы. Ольга поднесла руку к глазам, повернула и так, и эдак, приблизила, отдалила, снова приблизила и даже лизнула. Ничего. Ни зловещего вида пятен, ни язв, ни нарывов. Обыкновенная кожа, слегка загорелая, гладкая, сдавленная кожаным ремешком часов и украшенная крупной черной родинкой. Но чешется же или не чешется? Зуд прекратился сам собою, чем напугал еще больше. «Нет, срочно надо что-то делать». И Ольга, сунув руки в карманы джинсов, насвистывая для храбрости песенку про мамонтенка, бодро зашагала по дороге. Клавка дремала, взгромоздившись на табурет, подперев щеку ладонью, уставившись мутным взглядом в открытое окно. Она видела то ли уже сон, то ли еще мечту о том, как уедет из деревни. Где-то совсем рядом звенели мухи. Медленно отплывал брусок масла, отложенный для себя, но так и не убранный в холодильник. Потел спрятанный в полиэтиленовые пакеты хлеб. Клавка тоже потела. Испарина появлялась на спине, проступала на синем халате темным озером, что раскинулось от левой лопатки до правой, пустив по хребтине потную реку, каковая исчезала лишь где-то внизу, перекрытая плотиной Клавкиных трусов. Испарина собиралась под мышками и в ложбинке меж грудей, и при каждом вздохе хлюпала, переливалась живым жиром, и порой Клавке начинало казаться, что скоро она вся от макушки до пяток истечет в одну большую лужу пота. И оттого, сидя у окна, старательно не обращая внимания ни на мух, ни на масло, ни даже на запах плесени, доносящейся из подсобки, она мечтала о месте, где никогда не бывает жарко. Швейцария и Альпы. Альпы и Швейцария. Два волшебных слова, преследовавших Клавку, если не с рождения, то со старших классов точно. Именно тогда ей в руки попался старый, потрепанный, но все равно глянцево-яркий журнал «Космополитен», а в нем статья, в которой рассказывалось, что правильнее всего отдыхать именно в швейцарских Альпах. Заснеженные вершины изысканной белизны, небо какого-то совершенно неописуемого оттенка, крохотные домики, шале, точно гнезда диковинных птиц, люди, красивые и успешные люди, которые могли позволить себе попасть в этот зачарованный мир. Мечта, та самая мечта, ради которой Клавка жила, ради которой днями и ночами горбатилась, по крохам пополняя заветную кубышку. Ради нее и обвешивала, и обманывала, приторговывала и подворовывала. Ради нее и на разговор со старухой решилась. Екатерина Андреевна та еще дрянь. Всю жизнь стервой была. Никогда никому ни слова доброго, ни копеечки, ни... Клавка, не спи! Федор ткнул пальцем в локоть и заржал, видя Клавкину растерянность. А у самого-то лапы в мазуте, теперь вонять будет. А еще попробуй, ототри пятно. Дай чего попить, только холодненького. Не дам, из вредности ответила Клавка и, поплевав на ладонь, принялась мусолить крохотное черное пятнышко. Клавка, ну ты чего? Жарко ведь. Дай воды или квасу, или хоть чего-нибудь жидкого. У меня обед. Так ты ж не обедаешь. Ищерится во все 32. Хитрый он. Даром, что вечно в тени братовой. Никогда сам наперед не лезет. Все молчит больше, Макару слово оставляя. И тот молчун. Ничего, Клавка разговорить сумеет. Ладно, добрая я. Она поднялась, потянулась, с раздражением отметив, что в спине нехорошо захрустело, и с нарочитой неторопливостью потопала к холодильнику. Выбирала долго, нарочно искала, чтобы не холодная. Федор взял и, приложив ко лбу, пробубнил. «Спасибо, Клавочка, ты просто ангел!» «Ангел! Вон! Пока ходила, весь подоконник мазутом извозюкал. Оттирай теперь». «Ират!» — хотела было сказать Клавка, но сдержалась. Ни к чему ей сегодня скандалы. День-то особый, не чета иным. И, повинуясь внезапному порыву, она крикнула в спину Федору. «Эй, брату своему передай! А что это классная наша о нем вспоминала недавно? Не заходит, говорит? Забыл?» Федор остановился, оглянулся и, пожав плечами, ответил. «Ладно, передам». Вот так. И пусть все, что стервозная Екатерина Андреевна, что Федор, что горластая Манька со своим выводком, пусть все думают, что Клавка им ровня. Скоро уже у нее будет нужная сумма. А еще через несколько дней Клавка навсегда забудет это убогое место и таких же убогих людишек, у которых и мечты-то приличной нету. «Швейцария и Альпы!» — прошептала Клавка, устраиваясь на прежнем месте, подперла рукой щеку, зевнула с наслаждением, лениво отмахиваясь от зеленой мухи, и впала в дремотную мечтательность. Ушли пыльные зеленые березки и кривая, раздвоенная грозой липа, освобождая место изысканно белому снегу. отступил серый асфальт с трещинами и тонкими волосками сухой травы, сменяясь благородной сединой горных склонов. Исчезли избы и заборы, на глазах превращаясь в гнезда шале. И люди шли, улыбались, махали к лавке руками, говорили непонятно, но доброжелательно, должно быть, приглашая в свой волшебный мир. И она, счастливая, сделала шаг. Что-то кольнуло в спину, хрустнуло, разливая по телу острую боль, но тут же исчезло. Правильно, в волшебном мире не может быть боли. А что спина хрустит, так то от Клавкиного былого несовершенства. Зато теперь все переменится. С этой счастливой мыслью Клавка потеряла сознание.